возвещая волю Божию, благую, совершенную, апостол Яков говорит: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Послание апостола Якова, 2 глава, 1 стих. Как уже было сказано в прошлых беседах, апостол под воздействием Святого Духа говорит о том, что вера в Иисуса Христа Господа нашего несовместима с взиранием на лица. А далее, в последующих стихах этой же главы, он ясно указывает, что лицеприятие является взиранием на лица. А сама суть лицеприятия есть пристрастное отношение к одним и в то же самое время пренебрежение другими. Этот факт он демонстрирует через пример, записанный со второго стиха этой же главы по третий стих. Здесь он показывает данное предпочтение богатому и в то же самое время презрение бедным. Ничего удивительного, что апостол Яков говорит о несовместимости такового явления с верой во Христа. Таковое взирание на лица несовместимо с верой, ибо начальник веры, Бог, не лицеприятен. Оно несовместимо еще потому, что в согласии со Словом Божьим лицеприятие и корысть тесно связаны, а сама корысть устрояется на зависти. Почему он имеет, а я не имею? О всем этом было сказано в прошлых беседах. Сегодня с помощью Божьей выясним, почему вера в Господа Иисуса Христа несовместима с лицеприятием. Лицеприятие и пересуживание. Читаем следующие стихи. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: „Тебе хорошо сесть здесь“, а бедному скажете: „Ты стань там“ или „Садись здесь у ног моих“, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Иакова 2 глава со 2 по 4 стих. В оригинале слово, переведенное на русский язык словом «пересуживать», имеет смысл разделять, отделять, делить, отличать или различать, судить. И, может быть, начнем с того, что таким путем, давая предпочтение богатым, знатным и известным, и уничижая бедных, неимущих, мы идем в своем пересуживании или оценке путем мира сего, а не путем Божьим, у которого нет лицеприятия. Мы хорошо знакомы с истиной Божьей, говорящей: «Не судите, да не судимы будете» Матфея 7 глава 1 стих. То есть Христос запрещает своим последователям садиться на судейское кресло и делаться судьями своих ближних. Не судите, то есть не делайте своего ближнего ничтожным и презренным, а себя большими и достойными уважения. Не делайтесь контролерами своих ближних, чтобы вам не потерять из вида своих собственных бесчисленных недостатков. Но в послании от Якова не говорится о суде, а о пересуживании, которое, как и осуждение других, является порочным, ибо таковой принцип разделения, отличия, различия есть не от Бога, а от мира сего. Лицеприятие и презрение. Далее апостол Иаков говорит так: «А вы презрели бедного» стих 6. Посредством лицеприятия, возвышая кого-то, в то же самое время унижаем другую личность. В вышепрочитанном примере был возвышен богатый, но унижен бедный. Вне всякого сомнения, это идет против учения Господа Иисуса Христа. Это никак не совместимо с верой в Иисуса Господа нашего. Дело в том, что в Священном Писании много стихов, свидетельствующих нам о том, как Бог по своей милости и благодати желает возвысить бедного. Желает Он сделать их богатыми верой и наследниками Его Царствия. Например, в послании апостол Яков говорит: «Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?» Якова 2 глава, 5 стих. В книге Иова сказано так: «Он, то есть Бог, спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного». Иова 5 глава, 15 стих. А псалмопевец в псалме 66 стихе 11 возвещает: «По благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного». А вот еще слова псалмопевца: «Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего» Псалом 112, 5, 7. Достоинство человека не зависит в очах Божьих от имения человека, богатства его или славы, но от того, как он ходит пред величием Божьим. И поэтому пренебрежение бедным человеком как результат лицеприятия является грехом перед Богом, и таковое явление никак не совместимо с верой в Иисуса Христа. Лицеприятие и неисполнение закона царского. Если вы исполняете закон царский по Писанию, «возлюби ближнего твоего, как самого себя», хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступниками. Иакова 2 глава с 8 стиха по 9 стих. Оказывается, лицеприятие идет против закона любви. Следует заметить, что Господь поднял стандарт любви от положения «возлюби ближнего твоего, как самого себя», до возвышенного положения «да любите друг друга, как я возлюбил вас». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 12 стих, и Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Не имеет значения, он богат, беден, нищ, знатный или незнатный, белый или черный, возлюбите друг друга, говорит Господь, как я возлюбил вас. Таково поручение последователям Господа Иисуса Христа. И если лицеприятие строго запрещалось по закону Моисея, Левит 19 глава 15 стих, то тем более, живя по закону Христа, оно никак не совместимо с истинной верой. Апостол Иаков призывает: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Иакова 2 глава, 1 стих. Из всего вышесказанного мы ясно видим лицо, если можно так выразиться, лицеприятия. Оно весьма и весьма зловеще. С ним связана корысть. Иуды, стих 16. С ним связано пересуживание. Иакова, 2 глава, 4 стих. С ним связано презрение бедного. Иакова, 2 глава, 6 стих. С ним также связано и неисполнение закона любви Божия. Иакова 2 глава с 8 по 9 стих. Подытоживая истину о лицеприятии, апостол Иаков говорит: «Если поступаете с лицеприятием, то грех делаете». А грех, пусть он большой или малый, есть грех пред очами великого Бога. И поэтому, для того, чтобы избежать и этот страшный грех, нужно иметь веру в Господа Иисуса Христа, невзирая на лица. К этому и призывает нас Слово Божье. И да поможет нам в этом Господь. Аминь.